Подобный исход был бы весьма печален. Все тем же до предела вежливым тихим голосом продолжила женщина, а Аранкар почти физически ощутил формирующуюся за ее спиной фигуру самой смерти. Смерти, от которой невозможно скрыться или сопротивляться, неминуемой и бесповоротной, стоящей в самой основе мироздания. И сейчас ее взор был направлен на него, руки ощутимо начали дрожать, а по разгоряченному дракой лицу текли капли холодного пота. «Тогда чего ты вылупилась? Твой черед еще не пришел!» С хорошо ощутимыми истеричными нотками закричал Аранкар. «А потому мне придется вмешаться», между тем продолжила нагоняющая почти потусторонний ужас на Аранкара женщина, не спеша беря рукоять катаны в руку. Блик острой стали и Найтора, ощутив острую вспышку боли сразу в трех местах, его руки, отрубленные по локоть, заливали песок мертвого мира кровью, а на шее красовался длинный ровный разрез. «Хак!» – пробулькал Найтора перерезанной глоткой, не в силах поверить в это. Он, Септима Испада, даже не увидел начала движения. «Яйда!» Третье движение, спокойно пояснила так и не сдвинувшаяся с места первая Кинпачи, после чего извиняющимся тоном продолжила. «Прости, я давно не использовала этот стиль и немного потеряла форму, а потому не смогла убить безболезненно». И Найтора бы даже ей мог поверить, учитывая проскользнувшие сочувствия, если бы не мелькнувшая на губах кровожадная улыбка, которую он едва не пропустил, но близость к смерти взвинтила реакцию Аранкара на новую высоту. Будто только этого и ожидая, Зараки на полной скорости рванул к Аранкару и, подхватив своего лейтенанта обожженной рукой, нанес сильнейший удар клинком, буквально разрубая прочнейшего в Испаде надвое. «Не думал, что когда-либо это скажу, но я чертовски рад, что ты снова с нами, Ячеру, 8000 стилей. А уж я-то как рада», с загадочной улыбкой ответила Унахана, возвращаясь к организации полевого госпиталя. Чуть позже, Гримджоу Джаггерджак, шумно втянув носом воздух, одновременно прислушиваясь к ощущению Риацу, Аранкар широко осклабился. Этот самоуверенный баран Найтора наконец-то допрыгался, и что еще более радовало Аранкара, там есть кто-то, с кем он сможет как следует развлечься. Узнав все, что ему было нужно, Гримджоу поспешил на выход из Лас Начес, чтобы покарать нарушителей. «Да, так и запишем, а после вобьем в самозваного хранителя порядка, чтоб ему луна светила ярко». К сожалению, он опоздал. Вначале потому, что всех противников уже разобрали, а вмешиваться в чужие поединки никто в Испаде такого не оценит, а значит придется бить рожи как своим, так и чужим, что несколько излишне и ведет к ненужным травмам. Потом потому, что первым сдох тот, от кого меньше всего этого ожидаешь, и пришлось нестись через половину дворца. В итоге к его появлению остались лишь две женщины, в одной из которых несложно было узнать нынешнего капитана четвертого отряда и горка не до конца исчезнувших тел, венчала которую жуткая смесь топора и глефы Септимы. Хмыкнув с идиотов и неудачников, Аранкар поспешил к Синигами. Женщина довольно громко поприветствовал ее Гримджоу, выход из Санида. «Перед тем, как я попытаюсь тебя убить, хочу знать несколько вещей. Во-первых, ты ведь целитель, во-вторых, лечить собираешься только синигами, или всех неудачников, попавших под раздачу, и, наконец, последнее, где тот, кто убил Найтору?» «Для начала здравствуйте, пустой сан», вежливо и спокойно ответила женщина, хотя Аранкар для стимуляции мозговой активности давил на полную своей Риацу. «Не могли бы вы перестать давить на мою подчиненную, несмотря на то, что сказано это было без угрозы?» Ариацу в женщине было абсолютно спокойно, инстинкты подсказали Аранкару так и поступить. «Целее будет, благодарю. Что же до ваших вопросов, то да, я целитель. Мы пришли сюда останавливать кровь, а не проливать ее», чему-то своему хмыкнула женщина, будто вспомнила смешную шутку. «Что же до последнего, убившего вашего друга зовут Зараки Кинпачи, и он только закончил лечение, ускакав в сторону дворца, так что если поспешите, сможете его нагнать». «Друга, ты сказала, что этот напыщенный самовлюбленный богомол-мутант мой друг. Ха-ха-ха-ха-ха». Натуральным образом заржал Гримджоу, хватаясь за ребра с таким видом, будто сейчас лопнет от смеха. «Ничего смешнее я уже давненько не слыхивал, женщина. Приношу свои извинения». «Ай, да забей, его все одно никто особо не любил», отмахнулся от нее Гримджоу, после чего немного грустно закончив. «Хотя жаль немного, драться с ним было весело. Первые пару раз. Ну, а теперь», широкий оскал сам собой выполз на лицо Аранкара, «я, пожалуй, найду этого вашего Зараки. У меня появилась к нему пара-тройка срочных дел», после чего развернулся, уже собираясь снова исчезнуть в Санида, как его прервал вопрос капитанши. «Разве вы не собирались меня убить?» Все той же вежливой манере с легкой доброй улыбкой и прикрытыми глазами спросила женщина, а инстинкты Арранкара вновь взвыли белугой, напоминая глупому носителю, что за ракета здесь нет и лучше поспешить его найти пока. И вот тут инстинкты терялись, что с ним будет, но однозначно что-то болезненное и неприятное. «Настроения нет», — буркнул под нос Гримджоу, после чего поспешил исправиться в первую очередь для себя. «Тем более, что бить целителя все одно скучно. А зраки у вас, видать, не промах, раз Найтору замочил». В этот раз Арранкаром управляли не только инстинкты, но и холодный расчет вместе с банальной логикой. Далеко не факт, что убивая всех встречных целителей, он получит хоть сколько-то удовольствия, он же не почивший Найтора, чтобы устраивать резню ради самой резни. Да и с той же женщиной, что привела Нил-Лиэль, он сможет встать в строй почти сразу же, как нарвется на очередного противника, победить которого без ран не выйдет. Да и вообще, где это тут зараки бегает? Надо быстрее его найти, а то уже думать на отвлеченные темы начал. Штурм, голодный и гордый, некоторое время спустя. Лас на чес, ХММ, весьма любопытно, проговорил Айзин, наблюдая за изменениями в Рерику, которые мы наблюдали. В данный момент мы присутствовали в закрытой комнате, где ранее проводилась ранкаризация пустых. По слухам, именно тут учитель хранил Хаугяку, но я в это не верил. Глупо, слишком глупо для него. Да и при мне он его ни разу не доставал ни из каких тайников, а уже заранее держал при себе. Видимо, уже знает или подозревает о моей слабой или почти полной невосприимчивости к его иллюзиям. Спасибо моей природе и нынешнему качеству Ряцу. Хотя в количестве он меня и обгоняет, но вот по его же собственной теории ступени развития духовной силы отстает на 1-2. Пока что, после внедрения Хаугяку эта разница не только нивелируется, но и поменяет знак не в мою пользу. Увы и ах, моя работа и умения все еще отстают от его опыта и возможностей. Что-то особенное, спросил я, также пытаясь оценить весь спектр излучения от Синны. В данный момент Хаугяку хоть и воздействовал на нее, но скорее пассивно, не проводя никаких изменений с ее духовным телом, лишь испускал волны Риши различного спектра. Все же, Айзин добился невероятно ювелирного контроля над подобным сложным инструментом, что может в его руках заменить целую лабораторию с оборудованием по последнему слову техники как Генсея, так и общества душ. Нет, ничего неожиданного, покачал головой учитель. Просто сама возможность существования подобной души удивительна. И да, твои опасения не напрасны по поводу ее усиления Хаугяку или схожим инструментом, но при этом и чересчур накручены. Да, у нее может возникнуть вторая личность из осколков иных сознаний, но вряд ли она будет сразу же невероятно сильна и опытна так же, как и оригинальный Розарий. Как раз обрывки памяти сыграют с зародившимся самосознанием такую же шутку, как было с Синной поначалу, да и сама эта вероятность не так уж велика. Другое дело, ее духовное тело. Изначально оно принадлежало Синигами, как понятно из результата ее зарождения, и очень сильного. Подозреваю, что это был капитан или же схожий с ним по планке силы и способностей. Иная личность просто не выдержала бы конкуренции в Долине Криков. Без полностью пробужденного зампакта с умением взаимодействия с банком такого не добиться. Понятно, покивал я своим мыслям. Вы хотите провести ее пустификацию, в этом нет необходимости. Повернувшись ко мне, улыбнулся учитель. Небрежным жестом он погасил все колебания Хаугяку и убрал его в карман своей мантии. Ты и сам с этим справишься, если захочешь. Твои уиру в данном случае будут даже эффективнее, чем Хаугяку. Голая сила без эмоционального окраса и спектра воздействия на личность. В этом был смысл. Да и проницательность учителя меня уже не удивляла. У него была не одна возможность оценить итоги работы моих накопителей. Да, полностью так разобраться не выйдет, но разумный с его опытом, знаниями и возможностью наработать статистический материал может сделать много выводов уже на основе имеющихся данных. Да, думаю, что позже это можно будет сделать, если сама Синна захочет, и мы оба повернулись к девушке, что сейчас стояла в центре комнаты и переступала с ноги на ногу. Она явно чувствовала себя не в своей тарелке от столь пристального внимания и взглядов. Я как-то видел себя в такой момент. БРР, Мингели на минималках. Спасибо, Синна, можешь присоединиться к остальным. Я скоро буду. Ха, хорошо, Ичига. Я пойду, и она выскочила за дверь, быстро удаляясь. Забавно, улыбнулся учитель краешком губ. Весьма интересный способ привязать к себе разумных. Весьма рискованный, хотя и не лишенный доли авантюризма. Да и удовольствия хватает, скосил он на меня хитрый взгляд. Синси, закатил я глаза, это не совсем то, что вы думаете. Я просто умудрился влюбить в себя несколько неординарных и сильных разумных, тем самым перекроил их личности и желания в угоду себе и своим целям. Нет-нет, не подумай, что я осуждаю. Я тоже когда-то был молодым. В ответ на такой перл я со скепсисом оглядел его вид. Учитывая, что этому мужчине не дальше 30, скорее молодой парень 25 лет, в самом расцвете сил. Да уж, весьма интересное замечание. И не стоит оправдываться, я назвал это именно так, как вижу. Пусть и со своей стороны. Все же, не будь фактора в твоем лице, что бы делала в таком положении Яруичи, будучи собою до встречи с тобой, или как сложилась бы жизнь Синны, а твоей грешницы, я не говорю про Ранта или ручную зависимую, там и так все было вполне очевидно, ты изменил не только их жизни и судьбы, но и сознание, перекроил их личности, не как мозгоправ или мой зампакта, а на более глубоком уровне, они сами пожелали измениться ради тебя, любовь это очень опасная и великая сила, но главная проблема, почему я ею не пользуюсь, она всегда бьет в обе стороны, и именно поэтому опасна не только для других, но и для себя. Она открывает твою душу другим, ослабляя, а человек, имеющий слабости, обречен, рано или поздно. Возможно, пожал я плечами, в его словах была своя логика. Другое дело, что я мог ее не придерживаться, но я смотрю на вещи немного иначе, и без привязанности моя жизнь стала бы совсем иной, более бедной на эмоции, желания, мотивацию. Все же, моя сила эволюции отчасти завязана на спектр чувств. Грехи, верно, это тоже удивительно в тебе. Изначально я считал, что они тебя изменят, заставив поддаться своему влиянию. Это происходит со всеми синигами, которые имеют сильный зампакта и быстро пробуждают его личность в себе. За примерами далеко ходить не надо. Ямамото, Ичиру, все они подверглись влиянию черт собственного духовного оружия. У тебя такое тоже есть, но куда слабее, чем ожидаешь при столь сильном воздействии на эмоции при каждой активации приема. Ты весьма быстро и умело взял свои страсти под контроль. Не будь ты подростком, я бы заподозрил глубокого старца с уже сложившимися взглядами и принципами, а так, и его взгляд пронзил меня, будто бы сканируя. Ты пробудил во мне еще больший интерес. Учитель, мне лестно, не подумайте, но я исключительно по девочкам. Шутливо прикрываю свое тело от его глаз, я тоже, но всегда остается простор для экспериментов, улыбнулся он мне, принимая шутку, впрочем, я даже могу тебе помочь с этим, вот это предложение меня заинтересовало, да и его приглашение в Лас на ЧЕС было неспроста, твое развитие и так было феноменальным, но особо хорошо это просматривается в моменты напряжения всех сил и в опасной обстановке. Твоя Риацу будто бы сама откликается на исключительные обстоятельства и помогает тебе эволюционировать далее. И я хочу увидеть, как далеко это зайдет. Все же, твой путь уже достаточно далеко отклонился от всех моих расчетов и это безо всякого хаугяку. Это может оказаться полезным, после секунды раздумий, заключил я. Ну в самом деле, кто бы в здравом уме отказался от предложения такого монстра по своему усилению. Да, это может быть сопряжено с рисками. Но когда было иначе, да и я вижу, что Айзену и впрямь интересен результат, и это не попытка меня прикончить, не тот стиль и характер. Все же, я успел достаточно узнать учителя, чтобы с большой вероятностью видеть подобное, да и моя темная суть молчит по его поводу. Да, Айзен все еще опасен для меня, но прямо сейчас у него нет ни малейшего негатива ко мне, зато я чую любопытство и сильный интерес с жаждой познания, я и не сомневался в тебе. Что же, Улькиора будет тебя ждать, а твоя команда может в это время проверить свои силы на приваренной спаде. А если на нас решат напасть члены спады, если таковые найдутся, то на твое усмотрение, понятно, естественный отбор в чистом виде. Учителю не нужны непослушные и просто тупые инструменты, только те, что ему подконтрольны и послушны, но при этом умеющие думать и приносящие пользу. Хорошо, тогда я прослежу за всем, а потом навещу моего старого знакомого мыша, кивнул я своим мыслям. Все же, оставлять своих друзей на волю случая я был не намерен, мало ли что может случиться. А как ты планируешь? Мой вопрос прервал сигнал тревоги. Айзен вытащил из складок одеяния пульт и нажал пару клавиш. В стене открылась панель с экраном, изображающая несколько разных участков Лас на ЧЕС. И на одном из них я заметил Унахану с Гримджоу, что, впрочем, уже убегал прочь, все же кошачьи инстинкты работают у него как надо. Считай, сохранил все свои 9 жизней одним махом. А вот на втором было любопытнее. Кучики старший шел по направлению к дому одного из эспады, не самого сильного, но весьма проблемного, особенно для кое-кого ему близкого. Новое переключение экранов показало новых участников похода, Зраки, Рукию, Ринджи и Нему. Что же, видимо, мне пора. Скоро увидимся, учитель, киваю ему и быстро ухожу в сторону своей команды. Нужно их как можно быстрее распределить по местам, чтобы не было накладок. Не стоит упускать время и такой удобный повод, что мне предоставил Эйзин. И распорядок боев будет следующим. Тацуки против Чиручичи. Все же, что одна, что другая обладают весьма неприятными для противника способностями. Моя школьная подруга может весьма неплохо разгоняться за счет ветра, а ее противница игнорирует прочность за счет высокочастотного колебания духовных частиц, словно пила, разрезая все на своем пути. Единственная известная мне слабость такого оружия, ну кроме банального превосходства в качестве и плотности Риацу, это колебания с куда большей частотой, но в этом были мастерами только Квинси. Да и то, не из слабых, а потому я не завидую Синигами, попавшему под раздачу лезвий с ее крылышек. С другой стороны, она не способна так быстро разгоняться, а эти самые крылья весьма прожорливы, а потому затягивать бой Чиручичи противопоказано, в отличие от Тацуки. Следующий бой. Чат против Гантенбайна. Главная сила и одновременно с этим слабость Метиса, это его выносливость и прочность, а также то, что он излишне полагается на них, что вкупе с маленькой скоростью и неумением пользоваться поступью на должном уровне, закрывает для него доступ в высшую лигу. Ведь даже лейтенант, заточенный на скорость, сможет доставить ему немало проблем, вплоть до смерти, а тут такой способ, в контролируемых условиях указать ему на его слабости, подтолкнуть к дальнейшему развитию. Учитывая, что он плодотворно тренировался в 11-м отряде и весьма неплохо поднаторел в подчинении, у него есть неплохие шансы продвинуться дальше. А вот кого выставить, против моих дорогих кошечки и миры, я просто не знал. Учитывая главную силу богини скорости, ее тупо не поймаешь, если она того не захочет, а бывшую грешницу поймать-то поймаешь, но первым же об этом и пожалеешь. Яды, кислоты, превосходное знание тела противника и его слабых точек, завораживающая харизма бывшей царицы и боевые навыки выводят ее на уровень полноценного члена эспады. Причем не самого слабого. Так что ладно, пусть сидят с Нелу, а не террорит всех, кто под руку подвернется. Правда, меня беспокоило не это, а подозрительные шевеления ученого эспады в своей лаборатории. При всем моем крайне сомнительном отношении к этому жеманному типу, отрицать его гений будет глупо. Тем более, когда он внезапно сорвался из насиженной лаборатории наперерез нему. Первым порывом было выдвинуться наперерез уже ему и тонко, приведя парочку безоговорочных аргументов, убедить безумного ученого покинуть сей бренный мир, но, формального, чтоб ему икалось, повода пока нет. Да и потом меня еще ожидает бой с Улькиорой, который после эранкаризации неплохо так прибавил как в качестве, так и количестве грубой силы, а все, что мне известно об ученом пустых, говорит об одном: он не использует грязные трюки, потому что вся его тактика и все его умения и навыки – это один большой грязный трюк для врага. В чем-то он напоминает почившего не без моей помощи Майюри. Такая же гнилая личность. И подходы у него соответствующие. Так что, как полагается самому безответственному из типов, направил одну свою девушку спасать другую свою девушку, а сам пошел наблюдать через ощущение Риацу. Вдруг кому из знакомых помощь срочная потребуется. В это же время, Кучики Бейкуя, внутренне подавив тяжелый вздох, молодой глава клана Кучики проследовал туда, где ощущалась ближайшая сильная Риацу пустого в гордом одиночестве. Его лейтенант Абары Ринджи потерялся где-то по дороге, занятой схваткой со 103-м номером, а его самого привлекло неуловимым, почти исчезающим ощущением Риацу того, кого здесь быть не могло в принципе, давно мертвого и похороненного синигами, убитого странным пустым. Поступи исчезающие чутье Риацу привели его в большую квадратную башню с белыми колоннами у стен, где и обретался ее обладатель, одетый в стандартные белые одежды Арранкар, благо он уже успел на них насмотреться. «Надо же, не думал, что меня первым найдете вы, Кучики сама», с низким уважительным поклоном сказал Арранкар, снимая свою костяную маску и открывая истинное лицо, заставив капитана приподнять брови в удивлении. Чутье Риацу его не обмануло. Перед ним и вправду был давно почивший лейтенант 13-го отряда Каеншиба. «Как жена, как там моя мелкая руки? Небось все еще грустит? Эх, она всегда умела находить неприятности на свою. Ха-ха-ха-м, голову, да, я хотел сказать голову. Хисана мертва и будь ты настоящим Каеном, знал бы об этом», тут же обнажил клинок капитан. «Мертва, но как же?» Казалось, эти слова удивили Арранкара настолько, что он схватился руками за голову, будто в сильнейшей головной боли. «Да, теперь я помню. Простите, Кучики сама, после поглощения тем пустым и регенерации тела здесь, в Уэкамунда, пускай я и обрел контроль над его телом, но память, она постоянно путается. Память личности способности поглотившего меня монстра, перемешались с моими, вылившись в нечто новое. Первое время я даже не знал, кто я, пустой поглотивший память лейтенанта Каеншиба, синигами перехвативший контроль над телом выселив хозяина, или нечто среднее. С горем пополам, мне удалось снова собрать свою личность по кусочкам, осознав, в каком положении я нахожусь и кто меня окружает, но некоторые детали памяти до сих пор не могут встать на свое место. Ясно, на секунду прикрыл глаза Бикуя, принимая сказанные пустым слова к сведению и решая, как поступить. Тогда лейтенант 13-го отряда Каеншиба, если в тебе осталось хоть что-то от синигами, прими смерть с честью. Ну уж нет, синигами, совершенно другим тоном и голосом на искаженном маской гнева лице ответил бывший лейтенант. Я не для того выживал, в этой грибанной пустыне, чтобы какой-то горделивый засранец пришел и начал указывать мне, как жить и что делать. Как я и думал, кивнул своим мыслям Кучики, приготовившись к бою. По мере твоего рассказа, мной все больше и больше овладевали сомнения. Почему личность погибшего лейтенанта оказалась сильнее личности своего убийцы? Почему Каеншиба смог собрать осколки воспоминаний и остаться при этом самим собой? Как он не сошел с ума в этой безжизненной пустыне в окружении множества монстров? Почему Айзин не понял, кого приближает к себе? И самое главное, на самом ли деле сейчас разговаривает со мной почивший лейтенант моей сестры, а не пустой надевший маску из осколков его личности? Благодарю. Теперь ты полностью развеял мои сомнения. Повторно прими свою смерть, Каеншиба. Абсолютно беспристрастным голосом произнес капитан, в то время как его катана опадала тысячами лепестком сакуры. И не подумаю, синигами, быстро успокоился Арранкар. Кому здесь умирать, так это тебе, Кучики Бикуя. Аэронира Руруири, новина из пада Айзина сама. Запомни имя своего убийцы, синигами. Мгновенно обратил свою катану в боевой трезубец пустой, атаковав из санида. И не подумав сражаться с Арранкаром по его правилам, глава благородного клана ушел в поступь, после чего выстрелил по на мгновение замедлившемуся противнику сияющей белой молнией. Раскрутив трезубец, создавая тем самым сильнейшие волны, он пусть и не без труда смог подавить атаку. Как я и думал, вода, созданная из его духовных частиц, имеет иную природу, нежели в мире живых, кивнул своим мыслям капитан, без проблем уходя от нескольких тонн воды, что должны были раздавить его тело. К сожалению, лепестки Синбанзакуры хоть и были невероятно острыми, но все еще оставались невесомыми, легко увлекаясь закручивающимися вокруг фальшивого синигами водоворотом, грозя не только раздавить, но и изрезать незадачливого пловца, а закрытое пространство не позволяло затягивать бой. Мгновенно перемещаясь вокруг пустого и обрушивая самые разрушительные и масштабные огненные и электрические киды, которые знал, капитан Кучики создал завесу горячего пара, в которой и скрылся. «Где ты, синигами? Хватит прятаться!» — выкрикнула Аронира, сметая поток пара взмахом трезубца, но внезапно ощутил, будто его руку что-то держит. Не успел он обернуться, как меткий выпад катаной повредил его позвоночник, а захваченная рука засветилась и взорвалась от кида. Мгновенно отступив обратно под завесу пара и не обращая внимания на ожоги пальцев от применения переполненного энергией шаткаха в упор, Кучики поблагодарил свою осторожность. «Пожри его, глотонерия!» Риацу якобы парализованного врага буквально взорвалось изнутри, под крик высвобождения истинной формы, разгоняя весь покров пары и отбрасывая Кучики к дальней стене, открывая вид на мерзкое, тошнотворное зрелище. Вязкое, темно-фиолетовая волна плоти, все расширяясь и расширяясь, покрыла большую часть огромного зала, заставив Кучики переместиться выше. Гигантский сгусток, столь же далекий от обычных беспозвоночных земли, сколько питаны отличный от обычных душ, чем-то неуловимо напоминал четырех сросшихся вместе осьминогов. Если бы над ними как следует поработал в усмерть пьяный безумный химеролог, невероятно сильно раздутое, пузырящееся тело, с хаотично размещенными на них глазами, щупальцами и ртами полными острых зубов, рычало, визжало, стонало, галдело, улюлюкало, молило о смерти и жаждало поглотить все живое. Одновременно, прямо на глазах капитана Кучики из этой аморфной массы показался искаженный, с растущими прямо из глаз, ушей, носа и рта щупальцами лик рядового его отряда, что беспрестанно спрашивал за что, скулил от боли и молил об избавлении. Покрывшись мерзкими на вид пузырями, аморфная масса поглотила придаток из его бывшего подчиненного, явив на его место уродливую пасть монстра, одну из множества, что покрывали это хаотичное нагромождение плоти. «Теперь ты видишь мою истинную форму, Синигами. Это то, что тебя ожидает. Я поглощу твою душу, стану тобой, а после разрушу и пожру все, что тебе дорого, начиная с твоей сестры, Банкой, Синбанзакура Кагейши», с обратившимся в ледяную маску лицом и таким же арктическим голосом сказал глава клана Кучики и горделивый брат, на чью сестру пускай даже мысленно, посмел покуситься какой-то раздутый Минос. Миллионы острейших лезвий лепестков окружили хозяина, разрезая и обращая в пыль стены башни вокруг него. Свет искусственного солнца обрушился на лицо Каена, заставляя то покрыться пузырями и потечь словно воск, открывая настоящий облик Арранкара. Лицо молодого Синигами сменилось на большую стеклянную цилиндрическую капсулу с красной жидкостью и двумя маленьким, плавающими головами пустых, с вытатуированным девятым номером на лицах. «И чего же тебе свет солнца дал, а, Синигами?» Рокочущим, двойным голосом проскрипели головы Арранкара. «Пускай свет меня и раздражает, но нисколько не вредит моим силам. Я все равно, на это я и не рассчитывал, Арранкар», — перебил головы Кучики. «Но эта внешность тебе куда более подходит, не позоря имя и память верного лейтенанта, своей аморфной тошнотворной массой». А теперь, миллионы лепестков лезвий закружились вокруг хозяина розовым ураганом. «Что ты там сказал о моем клане?» Взмах рукой и выстрелившие в его сторону щупальца оказались срезаны под корень и обращены в ничто, оставляя быстро затягивающиеся, обливающиеся зеленой кровью обрубки. Мнемоническое сжатие руки в кулак и множество лепестков обрушились на Арранкара со всех сторон, стесывая, слой за слоем мерзкую плоть, пока не останется ничего из того, что посмело вызвать гнев господина. Каен только и успел, что погрузиться в свое новое тело, перед тем как его полностью перетерло в кровавую лужицу, как, впрочем, и все остальные придатки на теле. Внезапно на спине чудища начали формироваться защищенные костяной броней фурункулы, что взорвались вонючей кислотной жижей, растворяя и расщепляя терзающие плоть лезвия. Отведя бесчисленное множество лепестков назад, Кучики приподнял бровь в немом вопросе, ответ на который не заставил себя долго ждать. «Глупец!» Заливисто зарокотала гора плоти десятками пастей. «Я обладаю памятью, Риацу и способностями более чем 33 тысяч пустых и одного Синигами, меня ни за что не одолеть. Я – армия, бесчисленный легион павших душ, что подавит любое сопротивление. Ты можешь терзать меня сколь угодно, но это ничего не изменит. Я поглощу тебя и от этого стану только сильнее». Смешно это слышать, от разрываемого изнутри на тысячу кусков ничтожества, позволил себе покровительственную усмешку глава благородного клана, подняв ладонь к небу. Внезапно в полу под огромной тушей Аронира оказалась ровная выемка, откуда сплошным потоком полетели лепестки Синбанзакуры, стесывая плоти, пробиваясь внутрь чудовища. Массивная гора плоти начала ходить ходуном, извиваться и дрожать от бесчисленных лезвий, что пробились и начали вращаться внутри него, с каждым разом нанося все больше и больше повреждений. Быстрая регенерация плоти лишь добавляла страданий, восстанавливая изрезанные в ничто органы. Одновременно с внутренним уроном на укрытого панцирем монстра обрушился настоящий ураган острейших лепестков. Не прошло и минуты, как огромная туша Аронира взорвалась изнутри бесчисленными лепестками сакуры, а еще через десяток секунд лишь огромное озеро мерзкой зеленой крови напоминало о случившемся. «Прощай, Каен Шиба, ты более не причинишь никому боли, особенно моей гордости, а сестра не узнает о том, что ты был жив», — сказал на прощание молодой глава клана, выходя сквозь проделанное лепестками отверстие в стене. «Некоторые элементы прошлого должны оставаться в нем, а не бередить старые раны, влияя на восприятие мира и поступки в настоящем. Кому как не ему, чуть не ставшему причиной гибели собственной сестры, о которой обещал заботиться, знать об этом. Примечание к части. https://pinim.com/7x2700.1/16/2 641/16/2 016/9580/16/40/FFD3D4B9F6B28/8/2 Фантасарта Неме Бойс Йот ПГ. Кучики старший. https://mi.anime.com/7x2700.1/0004d8/8/4d4645/9b2e45/e33d4/4d4d261/761/7/52 1/1/62 в/2 ух/j/pg/kn/shiba до поглощения. https://anime.charts.databasi.com/charts12602.45.545.562 jpg/aranira.ruruiri/штурм, казнь, сада и сутора. Так это с тобой мне приказано сразиться, человек, спокойно, без ожидаемой насмешки, издевки или едва сдерживаемого голода произнес Арранкар с оранжевыми волосами и прической в стиле эфро. Не этого, совсем не этого он ожидал, когда шел спасать похищенную подругу в самое сердце земель кровожадных монстров. Реальность вновь доказала свою жестокость, сходу разбив все его ожидания. До прихода сюда мир казался простым и понятным. Есть синигами, защищающие простых людей. Да, многие из них хреново со своей работой справляются, и не всех из них язык повернется назвать хорошими, или безоговорочно доверить спину в битве, но они все еще защитники людей. А есть монстры, от которых синигами и защищают души, пускай некоторые из них и обладают разумом, но убедить себя в том, что они несут угрозу людям, как тот змеиный франт, было несложно. До этого момента, якобы похищенная школьная подруга оказалась просто приглашена в гости и все это время вполне спокойно жила в покоях одного из сильнейших пустых, столь же далеких по эволюционной цепочке от уже виденных им чудовищ, как и он от одноклеточных, а в уровне сил еще дальше. Более того, Орихима не просто не боится похитительницу, но и смело называет Нелу подругой. Подобное открытие хоть и не переворачивало мир в глазах подростка с ног на голову, но определенно выделялось даже на фоне предыдущих открытий. Дополнительной сложности добавляло то, что уже после первого шага по пустыне мертвого мира, подросток ощутил, что в него постепенно вливаются духовные частицы пустых, что-то в нем меняя, медленно, практически незаметно, но постоянно, чему недавний громовой гонг только способствовал. Да, сада и сутора, представился подросток, уже иным взглядом окидывая будущего противника. По всему выходило, что его направление – это скорость и множественные удары, что было крайне неприятно для подростка. Еще на спаррингах в 11-м отряде он выяснил, что его главные козыри – это сила и прочность. Против агрессивных и, что уж тут говорить, тупых как пробки и простых как пары йен синигами это было самое то. Они просто тупо пытались его передавить, на чем и прогорали, за исключением капитана и лысого. Тут же ему предстоит иметь дело с куда более проблемным противником. Гантенбайн Маскеда, представился в свою очередь Арранкар. Нападай, сада и сутора, ведь таково желание моего господина. В следующую секунду эволюционировавшему пустому пришлось уходить от резко вспучившегося пола, высвободившего пяток каменных шипов. Ловко уйдя в сторону, Арранкар просто отмахнулся от валуна с него размером. Что за детская атака? Таким даже Гиллиана не проймешь, промелькнула мысль в голове у приваренной спады. В следующую секунду ноги пустого по колено провалились в камень, а шипы ударили в тело со всех сторон. Из поднявшейся пыли и каменной крошки раздались тихие хлопки, предвещая выход Арранкара. К сожалению, чада, кроме медленно затягивающихся царапин и каменной щебенки, ничего более не напоминало об успехе подростка. Это было неплохо, сада и сутора, и имело шансы на успех, но, сделал театральную паузу Гантенбайн, отряхивая рукава. Чище от этого он не стал, но удовлетворившись и этим продолжил. К твоему глубочайшему сожалению, все арранкары вне зависимости от номера обладают иера. Кто-то хуже, кто-то наоборот лучше, но все. Так что если не собираешься сражаться всерьез, лучше сразу сдайся. Мне не доставляет излишнего удовольствия избивать беззащитных. В следующее мгновение Арранкар просто исчез, а подросток едва успел защититься рукой от удара, отъезжая на пяток метров назад. И снова, и снова. Пустой появлялся на секунду, а после снова исчезал, нанося удар оттуда, откуда подросток меньше всего ожидал. Уже от третьего удара метиса подбросило в воздух, а четвертый наоборот вбил обратно в камень, создавая внушительную воронку. Зарычав, подросток поднялся уже в массивной каменной броне, готовый сдерживать новые удары, что не заставили себя долго ждать. Сада согнула от сильного удара в живот, затем в спину, подбородок и, наконец, висок, сбивая концентрацию и разрушая броню. Каменный покров оказался абсолютно бесполезен против Гантенбайна, за движениями которого подросток просто не успевал. Нельзя было сказать, что его удары были чудовищными или сокрушительными. Нет, совсем нет, и тот же Зараки, даже полусонный, не глядя, выдал бы 100 очков форы. Проблема заключалась именно в скорости и том, что Чад был недостаточно вынослив, чтобы даже думать взять противника измором. И чем дольше продолжалось избиение, тем отчетливее он это понимал. Быстрый. Он слишком быстрый. Вот бы он стал хоть немного медленнее. Пронеслись в мысли подростка, а сила пустых, все это время вливавшаяся в него, наконец нашла выход. «Сейчас!» – закричал Чад, когда появившийся за спиной противник оказался буквально вдавлен в камень так, будто на его плечах оказалась целая гора, а на спину пустому опустилась изменившаяся рука, полностью белая, с красными линиями и массивным рогом, постепенно переходящая на торс и обхватывающая его пятью массивными пальцами, куда более хищная и агрессивная, нежели предназначенная для защиты правая рука. Это вызывало инстинктивный страх у любого, кто на нее посмотрит. Как, с трудом, на дрожащих руках, будто преодолевая чудовищное давление, приподнял торс Гантенбайн Маскеда. Правая рука гиганта, как называл свою силу полного подчинения Чад, была предназначена в основном для пассивной защиты. Увеличение прочности и всех физических характеристик было лишь приятным бонусом. Для атаки же использовались выученные им трюки с почвой под ногами, хоть немного разбавляя его откровенно скудный и ущербный перечень навыков. Раньше этого вполне хватало, чтобы справляться с пустыми, а единственный встреченный зависимый, чуть не отправивший подростка в кому, был банально неудобным противником из-за своей змеи и яда. Сейчас же, приварен Испада, честно признавшийся перед боем, что крайне далек даже от девятого номера, а примера может раздавить одной своей Риацу, подтолкнул силу Метиса к развитию. Стремясь исполнить желание своего владельца, левая рука дьявола должна была стать бичом любого мастера по ступи. Полное подчинение создает вокруг пользователя гравитационный колодец, моментально разрушая техники быстрого перемещения и вдавливая противника в камень. Сила давления возрастает с каждым пропущенным ударом левой руки, дробя кости, а также разрывая органы и мягкие ткани. «Благодарю, ты позволил мне пробудить мою левую руку», — поблагодарил Арран Караметис, примериваясь снова нанести удар. «Ты сдаешься или мне продолжить?» — все-таки решил уточнить Метис. Все же этот бой у них вроде как не насмерть, но кто их, этих пустых, знает? Может, он принципиально поражение не признает, или имеет еще какие козыри в запасе? «Сдаюсь», — хрипло выдохнул Маскеда, все так же пытаясь сдержать гравитационное давление. «Хорошо», — кивнул своим мыслям Метис, отменяя полное подчинение и закидывая руку побежденного Арранкара себе на плечо. «Тогда Карихимы, Мира, если не ошибаюсь, нему, помощница и прислужница моего милого Ичига», нарочито дружелюбным тоном, начисто игнорируя находящегося здесь же розоволосого жеманного типа в стандартных одеждах, Арранкар скорее констатировала факт, нежели спросила бывшая грешница, после чего сразу же продолжила. «Отлично, тебя-то я и ищу. Мой муж сильно беспокоился о тебе и просил доставить к нему в целости и сохранности. Так что приводи себя в порядок, и мы пойдем. Но сперва, нам о многом стоит поговорить», — слегка предвкушающе закончила Мира. «Какие некультурные, однако, женщины», — поправил съехавшие на нос очки Октава Испада. «Вынужден тебя разочаровать, но это синигами останется со мной. Я слышал, умерший капитанчик 12-го отряда был тем еще любителем экспериментов. Жаль, очень жаль. Мне было бы интересно покопаться в нем, но ничего не поделаешь. Я уже начал отчаиваться, что мне так и не удастся изучить его работы, но тут появилась она. Я просто не могу упустить шанса исследовать лейтенанта Курацучи Майюри. А вот ты, человек, мне не интересно, так что можешь уходить, я сегодня добрый». «Замолчи, чернь», — окинула Арранкара уничижительным взглядом девушка, сморщив личико в гримасе презрения и отвращения. «Будь благодарен, что эта царица почтила тебя своим присутствием и одарила вниманием, забирая слугу своего господина, но не испытывай более моего терпения. Исчезни, недостойная пародия на настоящего мужчину. Беру свои слова назад, женщина, нарочито дружелюбным тоном сказал ученый, спокойно убирая руки в карманы. «Теперь ты так просто отсюда не уйдешь. Прости, но я не могу стерпеть оскорбления ни от коллеги ученого, а от какой-то возомнившей слишком много о себе служки. Надеюсь, тебе понравится соседняя с этой синигами камера. Комфортных условий не обещаю, но у тебя будет много времени для того, чтобы как следует подумать о своем поведении. А с твоим господином я побеседую отдельно, не будь я Октава Испада, величайший ученый Вуэкамунда, Заельи Парагранц», закончил в торжественном тоне мужчина, хлопнув в ладоши, натравливая на двух девушек модифицированных имаранкар. «Запереть меня, величайшую царицу, в камере, как какого-то раба. Моли о прощении, навозный жук, и тогда ты познаешь быструю смерть», мрачно пообещал Эмир, размываясь в воздухе. Первый атаковавший пустой даже не понял, что его убило, второму срубили голову клинком первого, третий преодолел еще два шага и упал, захлебываясь кровью из распоротой глотки. Четвертый и пятый попытались атаковать безоружную нему, но пробили стены, упав поломанными куклами. Не прошло и десятка секунд, как отряд смертников Нумеросов благополучно закончился. «Бесполезные куски мяса», прокомментировал бойню Заэль, добивая последнего, попытавшегося сбежать Арранкара. «Хотя должен признать, было любопытно наблюдать за вашими стилями боя. Будь у меня больше времени и средств, и я мог бы полностью выработать контрмеры против ваших приемов, но да ладно. Если это все, на что вы способны, то постарайтесь не умереть. Ваши тела должны оставаться в как можно более работоспособном виде, чтобы мне было проще вас исследовать». В следующее мгновение ученому пришлось сбросить весь свой лоск, постоянно уходя и уклоняясь от атак царицы. Выросшие заостренные ногти фиолетового оттенка с честью сдерживали клинок Октава Испада, а быстрые, хищные атаки и змеиная грация мешали их предугадыванию. В какой-то момент он уже не успевал блокировать выпад и лишь отвел голову в сторону, обзаведясь распоротой щекой, а не вырванным глазом. Отпрыгнув назад, Арранкар ощутил странное жжение в ране и онемение нижней челюсти, а прикоснувшись, обнаружил в крови желтые частицы гноя. Решив не проверять воздействие яда на себе, Заэль переместился к ближайшему своему фракциону. Плевать, что мертвый, он лично их всех модифицировал, так что, поглотив его духовную сущность для своего восстановления, Арранкар позволил себе облегченно выдохнуть. Ему явно не хотелось проверять свою устойчивость к ядам такого уровня вне своей лаборатории. К счастью, теперь образец отравы был у него внутри, а значит, после боя он быстро разработает к нему иммунитет. Внезапно самодовольная усмешка сползла с его лица, и Арранкар схватился за грудь в сильнейшем приступе кашля. Кровь хлынула у него изо рта, а фракционы были изнутри пробиты большими телесного цвета бутонами, что, раскрывшись, выпустили облака невесомых спор, быстро начавшие заполнять помещение. Оценив опасность, нему благодарно кивнув, царица поспешила уйти поступью, к ощущаемой ею реакции своего капитана. «Удивлена, что ты самолично решил удвоить введенную в тебя порцию яда», спокойно прокомментировала захлебывающегося кашлем Октаву Семирамида. «Неужели ты, наконец, осознал всю свою никчемность и более не в силах терпеть несовершенство формы, решил умереть от моих рук? Коли так, то похвально, но ты немного опоздал. Прикасаться ко мне позволено лишь членам семьи и моему милому Ичига, а таким позорным пародиям на настоящего мужчину остается только наложить на себя руки. У тебя даже меч для этого есть, который ранее и заменял тебе член. Сучка», впервые выругался Арранкар, утираясь от кусочков гниющих прямо в теле легких, между приступами кашля, не осознавая, к чему это приведет. «Тебе это с рук не сойдет. Глотай». Не закончил формулу активации истинной формы Заэль, когда девушка переместилась к нему вплотную и, вырвав клинок из рук, мощным пинком отправив прямо в споровое облако. Закричав, Арранкар схватился за горло, его глаза закатились, а кожа начала покрываться зелеными пятнами. Прямо на глазах тело Октавы начало усыхать, а вокруг него разрасталось грибное одеяло. Не прошло и 10 секунд, как завывания на одной ноте прекратились, а пустой полностью усох, став лишь источником питательных веществ для проросших из него грибов. «Никто не давал тебе права оскорблять эту царицу, плесень», презрительно бросила грибам мира, ускорившись, чтобы нагнать помощницу своего мужа. Наблюдая через ощущение Риацу за боями друзей, одновременно с этим готовый сорваться в любую секунду, если того потребуют обстоятельства, я тем не менее подмечал разные, неочевидные с первого взгляда детали. В целом, Тот же бой Тацуки против Чиручичи прошел, как и задумывалось. Каратистке требовалось спустить пар, чтобы не натворить дел, после которых ей самой в первую очередь стыдно будет, а Сандервичичи, как и большинство пустых, в принципе была не против подраться, особенно если не до смерти и никто за это не накажет. В итоге, разойдясь на полную, хрупкие девушки разнесли к чертям весь тренировочный зал, срезали под корень 2/3 колонн и как следует перемыли косточки всем окружающим. Об последнем можно судить по крайней мере потому, что сама пустая после победы не стала добивать подругу, кто бы это ей позволил еще, но и запрягла клонов Рудоборна доставить Тукарихимы на лечение, а после еще и поборов легко мной ощущаемый страх и сама пришла извиняться. Не то, чтобы совсем уж искренне, да и в своей грубой манере, но уже это достижение. Дать им больше времени, и они определенно, если и не поладят, то по крайней мере не будут пытаться убить друг друга при встрече. А вот бой Чада и Гантенбайна откровенно удивил. Я недаром выбрал именно этого члена приварной спады в качестве противника для Метиса. Быстрый, ловкий, исполнительный, орудующий двумя когтями-кастетами, в которые вкладывает негативную энергию, но при этом не стремящийся в первую же секунду убить своего противника. В купе с внушением Айзена, это гарантировало относительно честный спарринг в полный контакт, а не так, как привыкла бывшая и нынешняя Испада, кто выжил, тот и прав. В общем, он был идеальным противником для Метиса и должен был подтолкнуть его для повышения личной скорости, а если не сработает с первого раза, то доставить к нашей милой пленнице, дождаться выздоровления и повторить. К счастью, не пришлось, правда, Чад меня все же удивил. Зачем ускоряться самому, если можно замедлить врага до полной остановки? С одной стороны логично, блин, но вот с другой. Похоже, легкие пути — это не про него. Хотя теперь подойти к Метису на расстоянии удара и не свалиться с ног самому будет тем еще испытанием. Не стоит забывать и о Ринджи. Упрямый лейтенант своего гордого капитана умудрился попасть в простейшую ловушку щедро разбросанных по всему лаз на Че с Октавой, а после долго блуждал по изменяющимся коридорам, пока не набрел на Дардани Алессандро дель Сокочча. Бывший Сентисима Терсера прямо предложил незнакомому синигами валить на все четыре стороны, но то ли лейтенант шестого отряда его не понял, то ли гордость не вовремя взыграла, а может, просто достало бродить без смысла и цели, но он полез в драку. В ходе битвы сначала был применен банкой, надо же, не знал, что он его уже пробудил, а после засветился и ресурексион Дардани, и на время гася чувствительность в том районе. Когда же шторм духовных частиц более-менее улегся, я выяснил, что Арранкар, потеряв руку, таки умудрился победить Ринджи, наверное, подловив на своей нечувствительности к боли, и тем не менее не стал добивать своего противника, а вызвал десяток клонов Рудоборна, чтобы те доставили обоих Карихимы и с чистой совестью отрубился. Одной только руке больше всего повезло из синигамской братьи. Ее отловила Нелла и, узнав зачем и почему та вторглась, повела в гости к похищенной подруге. Для того, чтобы прочитать все сомнения, страхи и тревоги, в тот момент терзавшие душу единственной правильной синигами, не надо быть телепатом, но разумно рассудив, что тягаться с Куатро Испада на ее территории не в ее весовых категориях, руки остойка, сдалась без боя, судорожно стискивая рукоять зампакта так, будто его вот прямо сейчас отберут. Жаль, я не видел лица младшей кучики, когда она поняла, что ее привели не к пьедесталу трона Айзена и даже не в пыточные, а в обжитые и довольно мило обставленные покои самой Неллу, где ее и встретила подруга, ни разу не напоминающая безутешную пленницу. К сожалению, дальнейшее наблюдение было прервано двумя вспышками Риацу уровня сильного капитана, отдающими крайне знакомой агрессивной Риацу. Похоже, Гримджоу таки отыскал наконец Зараки, и теперь эти два бойцовых кота усиленно делят противников, да так, что только клочья летят. И несмотря на то, что капитан 11-го отряда изначально идет потрепанный после предыдущего боя и с неполным запасом Риацу, а его противник наоборот свеженький и жаждет крови, очевидно, что бой дается ему непросто, раз уже активировал ресурексион, а Зараки больше не думает сдерживаться. В любом случае, как бы теперь ни развернулся бой, больше наблюдать просто не имеет смысла. Эти двое забивают любые сенсорные и следящие техники только в путь, одновременно прямо заявляя, что любой слабее полноценного капитана, посмевший влезть в поединок, будет убит. Эх, ну ладно, тогда, видимо, пора вставать и идти проверять мыша. Лучшего времени, чтобы показать, что я тоже сражаюсь, а не прохлаждаюсь в тенечке не найти. Заодно смогу размяться как следует в неопасных для жизни условиях. Примечание к части. https://www.somu.plat/original11 130 160 55 6 803 5 604 807 5 939 939 639 939 669 за JPG, чатая его левая рука, полная форма, штурм, улькиора, найти гордого, ну или не очень, летучего мыша учителя было несложно. Всего-то заранее договориться о встрече на одной из тренировочных площадок Испады, отличных от таковых у нумеросов. Да всем проще описать, что у них общего. Уж не знаю, это перфекционизм Айзена так себя проявил, или он что-то для себя решил, обосновываясь здесь надолго, если не навсегда, но тренировочные площадки Испады, а по-иному, полигоны для испытания ядерного оружия в миниатюре, были укреплены на совесть. Сплошная укрепленная с помощью кида каменная порода, уходящая на десяток метров вглубь, множество разнообразнейших барьеров и энергетических стен, давали хоть какую-то надежду, что разбушевавшийся монстр уровня сильного Васта-Лорда не разнесет место обитания учителя. По крайней мере первые пару минут, а дальше его найдется кому утихомирить. Тому же недовольному, что его разбудили, а потому не сильно сдерживающемуся примере или боевитому коту с синей гривой. Так что да, найти дожидающегося меня Улькиору было несложно. «Прости, что задержался, давно ждешь. Вежливость наше все, даже если через минуту будем пытаться выпустить друг дружке кишки. Тем более уж за что эту летучую мышь уважать можно, так это за силу и безоговорочную верность учителю. Такой как он, точно никогда не предаст и не будет темнить, добиваясь своих, зачастую отличных от благодетеля целей. Так что неудивительно, что несмотря на свой пятый номер, он выступает неофициальной правой рукой учителя, регулярно мотаясь по личным поручениям, которые другие деятели в Испаде или завалят, или сделают только хуже. Пример Йимми, Найтора или бойцовского кота Гримджоу показателен. «Нет», — односложно и ровно ответил Арранкар. «Ты готов?» «Да, секунду», — поднимаю руку, останавливая готового сорваться в рывок квинта Испада. «Перед тем, как мы все же попытаемся друг друга прирезать, я хочу кое-что узнать. Ты проиграл прошлый наш спарринг, но с того времени стал куда сильнее, как по количеству, так и по качеству Риацу, и имеешь определенные шансы отыграться. Скажи, ты рад представившейся возможности на законных основаниях начистить мне рожу? Это не имеет значения, все так же ровно, без лишних эмоций как в голосе, так и в Риацу, ответил Улькиора. И все же, настоял я на более развернутом ответе. Почти полминуты он ничего не отвечал. И когда казалось, что этот биоробот на Риацу просто не понимает, нахрена к нему прицепились с глупыми вопросами, он все же ответил: «Да, победа над тобой станет прекрасным доказательством того, что я стал сильнее и смогу принести больше пользы Айзену сама», несмотря на то, что голос почти не изменился, но вот в Риацу проскочило предвкушение, и быстро задавленное толика превосходство, будто победа надо мной, уже давно предрешена, и ему осталось только это воплотить в реальность. И тем не менее, он точно не собирается меня недооценивать. Приятно. Стремительный рывок, от силы которого камни под ногами треснули, и наши клинки столкнулись, порождая ударную волну. А он стал сильнее и в физическом плане. Пользуясь тем, что у меня два меча, совершаю резкий выпад, заставив противника отскочить на противоположный край арены и провести пальцами по порезу на груди. Первая кровь за мной. Правда, судя по тому, что рана прямо на глазах затянулась, такими темпами, я его могу целую неделю резать и все без толку. Снова срываемся в ближний бой, и в яростном клинче раскрывается еще одна его особенность. Все его движения четкие, выверенные, без лишних взмахов и движений, но, до ужаса простые и будто незавершенные, и чем дольше шел бой, чем больше во мне накапливалась негативная энергия Зампакта, тем лучше я его понимал. Пятый номер. Он достиг своего предела, и даже если прыгнет выше головы, выложившись на 200%, максимум поднимется на один номер. Все. В таких условиях развивать стиль боя просто не имеет смысла. Всех, кто слабее, он и так убьет, за счет превосходства в силах и регенерации, а против тех, кто сильнее, уже никакое фехтование не поможет. Потому он и не тратит долгие дни и недели на оттачивание каждого движения до совершенства, ограничиваясь лишь оптимальным уровнем. Как только мне стало это понятно, Стиль боя изменился, подстраиваясь под моего текущего противника, а резкие стремительные выпады превратились в плавные, обманчиво медленные движения. Его резкие выпады словно проваливались в водную гладь, не нанося мне никакого урона, лишь порождая все новые и новые ударные волны и пересекая арену ровными разрезами. Перетекая из одного движения в другое, я скользил вокруг Улькиоры на пределе его скорости, нанося все новые и новые незначительные на первый взгляд раны. Перерезанные мышцы, поврежденные артерии, связки и сухожилия регенерировали прямо на глазах, давая лишь незначительное и слишком кратковременное превосходство. На первый взгляд, сила Хёринмару исправно вливалась в тело противника с каждой раной, окутывая мою проклятую Риацу и давая ей больше времени, чтобы закрепиться, до того, как ее вымоет энергия владельца. В тот момент, когда он стал привыкать к моим движениям, даже начиная пытаться их предугадывать, я снова резко сменил стиль, тем самым выбивая из колеи и позволяя нанести несколько новых ран, после чего буквально размываюсь в пространстве от Санида на максимальной скорости, выходя из рывка уже за спиной Улькиоры и сжимая его распадающуюся на духовные частицы левую руку. Пусть полежит пока в хранилище моего зампакта, а там переварю, все польза будет. Может, даже его быструю регенерацию смогу частично скопировать. Понятно, неожиданно произнес Улькиора спокойно, смотря на свою отсеченную руку. Ты изначально пользуешься моим несовершенным стилем, изменяя не только движение тела, но и течение Риацу, значительно затрудняя чтение своих движений и намерений, а после мгновенно то разрываешь, вводя противника в ступор и нанося смертельный удар. Скажи, это же не одна из твоих способностей. Я прав? Совершенно верно, также спокойно отвечаю, внутренне поражаясь его стойкостью. Конечно, все более-менее сильные арранкар устойчивы к боли и могут переносить куда более тяжелые раны, чем синигами, зачастую даже не прерывая битвы, но спокойно смотреть на свою отрубленную руку, продолжая светскую беседу. Это воистину что-то из разряда вон. Унаханасенси научила меня многому, в том числе и нескольким крайне эффективным боевым стилям. Ясно. Похоже, мое убеждение в дальнейшей бесполезности искусства меча на нашем уровне сил было необосновано. Благодарю Курасаки Ичига, это был ценный урок, но боюсь, на этом тренировка закончена. Ты уже сражаешься на пределе, в то время как я не задействовал еще ни одного козыря. Сдайся и признай свое поражение. Мне не приказано тебя убивать, но если продолжим сражаться, я могу не успеть остановить смертельный удар. За меня можешь не волноваться. «Ведь я тоже крайне живучая скотина», — говорю я, усмехаясь. «Все же, пока я нахожусь в столь насыщенной духовными частицами мире, как Уикамунда или Общество Душ, мои пределы регенерации и выносливость практически безграничны, ведь сам мир питает меня, а что такое боль, я благодаря аду прекрасно знаю. Глупо, но не буду тебя переубеждать», — закончил летучий мышь, выстрелив серо в меня и сразу за этим в барьер вокруг полигона. Зеленый поток концентрированной негативной энергии пустых, отдающей нечеловеческой ненавистью и подспудным голодом, столкнулся с выросшим на его пути черным ледяным щитом, а второй, спокойно пробив барьер, выпустил умчавшегося в небеса Уикамунда Улькиору. Не прошло и двух десятков секунд, как он выпустил часть своей Риацу, приглашая продолжить дуэль уже в небе. Не отставая от него, пробиваю барьер искусственного неба и оказываюсь в привычной для этого мира тьме бесконечной ночи, где лишь бесстрастная луна будет немым свидетелем твоих страданий и бесславной кончины. Сковывай, Мурсьи Лага. Взметнувшийся вихрь Риацу на секунду скрыл Арранкар от меня, заставив сам свет померкнуть, а все вокруг оросил дождь из излишков духовной энергии. Истинная форма Улькиоры впечатляла. У него из спины росли большие, мощные кожистые крылья летучей мыши с острыми когтями, волосы стали длиннее, а остатки маски видоизменились, отрастив два больших уха, выступающих вперед и в стороны. Линии на лице стали черными, более широкими и треугольными, а также удлинились ноги. Впрочем, все это меркло по сравнению с духовными трансформациями. Количество и плотность Риацу значительно возросли, лишь в половину уступая мне. Теперь несложно было поверить, что любой, начиная с пятого номера, может, не особо напрягаясь, разнести к чертям весь дворец, одновременно с этим выступая живым аналогом ядерного оружия, банкой. Как ни странно, в этот раз хватило лишь одного выкрика и мысленного желания, чтобы появились все семь воплощений грехов. Видать, тренировки с Синой и начавшаяся духовная трансформация сделали свое дело, позволяя не зачитывать перед каждым сложным боем целые оды. Удивлен, честно признался гигантский летун, расправив крылья. «Не думал, что все это время ты сражался со мной, так и не высвободив свой зампакта. И все же это бесполезно. Люди слабы, пускай к тебе это и не относится, но это конец. Неважно, сколько клонов ты создашь, я смогу убить их всех. Конец неминуем. Сдайся, и я скажу Эльзину сама, что ты недостоин его внимания. Чего-чего? Это что, только что зачатки ревности проклюнулись в его эмоциях? Надо же, а я думал, только Имми способен его расшевелить. Слишком рано ты меня хоронишь, Улькиора. Гран Рейсера», вместо ответа бросил Арранкар, взмахнув рукой. Вращающийся диск изумрудного цвета, искажая само пространство, с чудовищной скоростью понесся на меня. Любого уровня обычного капитана просто испарило бы этой атакой, но появившийся на пути разрушительного потока энергии жадность каким-то чудом выстоял. Маленькая человеческая фигурка на фоне разрушительного проявления самой ненависти пустых ко всему живому выглядела жалкой, ничтожной. Ровно до того момента, когда диск, столкнувшись с клинком клона, был буквально поглощен им, а после выпущен единым энергетическим лезвием, шокированный летучий мышь просто не успел уйти, лишившись ног по колено и обзаведясь множеством ожогов, а уходящая в безоблачные небеса колонна просто перестала существовать. Устало облокотившись на клинок, клон распался безвредной лужицей, выложившись на полную в единой атаке. Уж больно затратная и тяжелая была эта сера, не чета тому, что используют другие арранкеры. «Ты смог поглотить и перенаправить в меня мое же гран-рей-сера?» — удивленно спросил Квинта Испада, ноги которого отросли буквально на глазах. 3 секунды. Ровно столько ушло на полное восстановление Улькиоры после сильнейшей атаки. Мгновенная регенерация? Ну, чего-то такого и стоило ожидать, все же каждый член Испады обладает той или иной способностью, выделяющей его, даже на фоне таких же одаренных собратьев. Теперь я понимаю, что могло заинтересовать Айзена сама в тебе. В следующую секунду он просто исчез, появляясь уже за спиной и немного сверху, нанося удар. Заменивший меня лень с честью сдержал первый удар, улетев на добрую сотню метров назад, а Улькиоре срочно пришлось блокировать сразу несколько ударов копьевидным дротиком из сера. Я даже не знал, что такое вообще возможно. Впрочем, мое удивление нисколько не мешало клонам атаковать. Появившийся, буквально из ниоткуда, гордыня обрушил самый настоящий шквал атак 2 изогнутыми клинками, оставляя мелкие, мгновенно заживающие порезы. Попытавшийся атаковать со спины похоть был развеян взмахом крыла, во второе крыло отросшими когтями вцепился гнев, разрывая перепонки и оставляя все новые и новые раны, к сожалению, также мгновенно регенерирующие. В следующую секунду, резко раскрутившись, Улькиор разбросил надоедливого всадника, попутно развеяв гордыню и с удивлением уставившись в свою пустую руку. Довольно осклабившись, зависть создал парные клинки из серы и с чудовищной скоростью запустив их в хозяина способности. Попытавшегося улететь в сторону арранкара затормозил чревоугодие, вцепившийся ему в плечи и выросший из крыши лаз на чест черный ледяной кристалл. 2 серых клинка сходу пробили тело и улетели дальше, взорвавшись у основания колонны, заставив ту пошатнуться. Схватив рукой голову клона, летучий мышь с почти заметным наслаждением раздавил ее в кулаке. Будто только этого и дожидаясь, кристалл начал расширяться, буквально прорастая в теле противника и выпивая его ряцу, а чревоугодие взорвался, не сильно уступая в мощи взрыва обычному серо и обливая жертву кислотой. С некоторым усилием разорвав сковывающие его кристаллы и сходу развивая гиперзвуковую скорость, Квинта Испада понесся прямо на вора, на лету уклоняясь от новых и новых сероклинков. Понимая, что как только он вернет себе оружие, бой можно заканчивать, я стремительно несусь на перехват, создавая все новых и новых клонов чистых и клонов воплощений. Успел.